захваченного же вместе с царем Абу, ввиду малолетства, всего лишь жестоко бичевали, а затем продали в рабство в Вавилонию на 6 лет. Но и по прошествии этого срока возвращение на родину Абе было заказано под страхом смерти. Навсегда. Вавилония, напомню, была частью Парфянского царства. Как так? Продали в рабство врагам? Не совсем. Продали тамошним иудеям, с которыми Ирод, в отличие от тех, что были ему подвластны, всегда прекрасно ладил. По закону еврея можно было продать только единоверцу и не более чем на 6 лет. Как гуманно! И часто такое практиковалось? Нередко. Как правило, за долги. Отношение к долговым обязательствам было весьма и весьма серьезным. Клочком пергамента человека можно было заставить себе служить, словно голема. Поэтому люди брали взаймы только в самых крайних случаях. Разве сегодня что-то изменилось? Нынешняя ойкумена неизмеримо шире. В те времена изгнание, добровольное или вынужденное, зачастую означало гибель или неволю. Мало кто мог решиться на бегство. А что же, выкупить мальчика из рабства было нельзя? Он ведь, как я поняла, был из обеспеченной семьи. Отец Абы, Элиэзер, ради того, чтобы приблизить сына к царю, сам сделался сподвижником последнего и был казнен Иродом в числе 45 главных сторонников Антигона. Разумеется, он предвидел такой финал и сознательно пошел на жертву. Также он предвидел, что все его имущество отойдет к Ироду и Антонию, поэтому кое-что успел спрятать, и не только деньги. Но старый Хиския к тому времени уже опочил, а самому Абе возможность добраться до тайника в южном предместье Иерусалима представилась только через 25 лет. А что изменилось? Он был амнистирован? О нет, Ирод никого не прощал. И пока он был жив, ходу Абе на родину не было. Но в том году, 12-м до нашей эры, Ирода вызвал к себе Октавиан Август для расследования многочисленных исков и жалоб, поступавших от иудеев на высочайшее имя, и вскоре по стране пролетел слух о том, что Ирод мертв. Это совпало по времени с восстанием в Трахоне, одной из подаренных Ироду Августом провинций, лежащей как раз на границе с Парфией. Едва прослышав об этом, Абба, к тому времени свободный, 40-летний купец, неоднократно доходивший с караванами до Китая, то есть человек бывалый, знающий цену риску, бросил дела и устремился через Трахон в Антиохию, взяв с собою молодую жену на сносях. А это-то зачем? Такая обуза в опасном предприятии. На то могло быть несколько причин, в том числе пожелание самой Мириам. Так ее звали Мириам? Да. Ее впоследствии прозвали Мириам Парфянка по месту рождения. О ней известно, что она происходила из тех левитов, что не вернулись в землю обетованную после Вавилонского плена. Так вот, у меня есть основания полагать, что она попросту не отпустила мужа одного, например, мотивировав это тем, что человек, путешествующий с женой, куда менее подозрителен, нежели одиночка. С беременной женой. Ну, в начале пути это было еще совсем незаметно. Предположим. Но объясни мне, пожалуйста, вот какую вещь. Что мешало Абе отправиться в путь раньше на несколько лет? Я вообще слабо представляю себе античные реалии, но тогда же не было удостоверений личности с фото, пограничных кордонов, виз и всего такого. Почему он не мог назваться каким угодно именем? Да и кто узнал бы его? Можно подумать, у каждого стражника был с собой список всех изгнанников. У каждого, разумеется, не было, как не было паспортов и виз. Но система распознавания чужаков и идентификации существовала и работала вполне успешно. Я уже говорил, что пределы обозримого мира были несравненно уже нынешних. И людей, его населявших, было, вероятно, порядка на 2 меньше, чем теперь. В те времена назваться чужим именем значило подвергнуться страшной опасности. Был очень велик шанс случайно встретить знакомого, а любой стражник при малейшем подозрении мог учинить очную ставку, и уличенный в подлоге человек был бы обречен, поскольку сокрытие имени априорно трактовалось как признак злоумышления. Ведь доброе имя было едва ли не главным достоянием человека. И, наконец, свободные люди в те поры относились к своим именам с куда большим трепетом, чем мы, из соображений метафизического толка. Допустим, все так. Но это не отменяет моего первого вопроса. Почему твой предок, ведь он твой предок, верно? Выбрал именно этот момент, чтобы тронуться в путь. Во-первых, в Трахоне, где поднялась смута, существовала довольно большая община недавних переселенцев из Вавилонии, которых поместил там благоволивший к ним Ирод. Абба справедливо рассчитывал, что при необходимости он сможет сказаться спасающимся от резни беженцам из их числа. Во-вторых, он к этому моменту сумел накопить некоторую сумму, позволившую ему предпринять путешествие. Ему ведь нужно было добраться до Антиохии, разыскать там останки Антигона, выкрасть их и перевести в Иерусалим. На это, кстати, ушли все его средства, поэтому за склеп для захоронения Абе пришлось выдать долговую расписку в расчете на спрятанный отцом клад. Постой, постой. В городе появляется никому неизвестный человек и вот так запросто получает суду, и это при том, что он не почтенный негациант с поручительными письмами, а фактически нелегальный эмигрант. Я не могу в это поверить. А почему ты решила, что у него не было писем? У Абы были и письма, и связи среди иудейских купцов, активно торговавших с вавилонянами. Более того, он состоял в тайных сношениях с антииродиански настроенными членами Синедриона, которые помнили и Элиезера, и Хизкию. К тому времени, когда Абба прибыл в Иерусалим и исполнил свою миссию, слухи о смерти Ирода столь умножились, что кончина ненавистного царя воспринималась многими уже как достоверный факт. В созвездии Льва, а Лев был символом Иудеи. В конце лета заметили яркую хвостатую звезду, приближавшуюся к звезде Мелех, то есть царь по-еврейски. Сегодня-то мы знаем, что это была просто комета Галлея, которая появляется на небе каждые 76 с небольшим лет, а тогда она была воспринята как непреложное свидетельство скорого пришествия нового монарха. В народе вновь окрепли мессианские чаяния, надежды на возвращение трона Хасмонеем. В такой обстановке Абе несложно было найти сочувствующих даже среди знатных людей. Он настолько уверовал в то, что в скорости будет восстановлен в правах, что велел выбить на каменном усуарии Антигона буквально следующее. «Я Абба, сын Коэна, Элиезера, сына Аарона Великого. Я Абба, преследуемый мученик, что родился в Иерусалиме, был изгнан в Вавилон и поднял Мататию сына Иуды и похоронил его в склепе, что купил за вексель». «Поднял» в контексте означает «привез в землю обетованную», поскольку она для иудеев вершина мира, в нее можно только подняться. «Сына Аарона Великого» здесь значит «потомок». Потрясающе! Какая лапидарность в прямом смысле этого слова! О да, с одной стороны, он из осторожности не пишет, что похоронил царский прах, с другой дает понять, что дело было великой важности, раз уж он, Коэн, пошел на такое. Ведь Коэнам нельзя не то что прикасаться к мертвым, но даже ступать на кладбищенскую землю, а также счел нужным влезть в долги, что также среди священнослужителей было не принято. Однако тщеславие ему было не занимать. Думаю, ты не права. Он, конечно же, был горд своим подвигом и по праву, но поместил запись о нем в более чем укромном месте, в какой-то пещере на холме к северу от Иерусалима. Быть может, когда-нибудь археологи найдут оссуарий и станут строить догадки и предположения, и вполне вероятно, даже догадаются о том, что речь идет об Антигоне II.